Билли. Я кину Оливию, думаю я, когда мой взгляд падает на мистера Битла. Ей свойственно совершать дебильные поступки. Она сама и вся ее жизнь — один сплошной дебилизм. Ее слова не мои. Но это серьезно перешло все границы. «Я кину Оливию», — повторяю я вслух, когда мистер Битл плавно встает, поднимается по лестнице ко мне, и ему хотя бы хватает совести смущенно усмехнуться, прикусив нижнюю губу. С квартирой. Как назло, снимала ее Оливия. С машиной, вот чем я ее задену, по самому больному. И с дружбой. Да, так и сделаю. Пошлю свою лучшую подругу куда подальше. Определенно так и сделаю. Это... И что это значит? Господи, какой неловкий момент. «Меня не спрашивай», — отвечает парень, понизив голос и украдкой оглянувшись. «Я просто подыграл происходящему и даже не смог заготовить какой-нибудь классный повод типа «оказался поблизости, просто случайно тут зависаю». По сравнению со мной у тебя все нормально, потому что ты ни о чем не знала». «От этого не легче. Мог бы, по крайней мере, попробовать изобразить, я как раз случайно был в музее». «Нет, боюсь, план бы провалился. Ты бы спросила, что меня сильнее всего впечатлило, а я бы, как пятилетний ребенок, сказал «большой страшный тиранозавр». И тогда ты бы сообразила, что я понятия не имею, о чем говорю». В любой другой момент его комментарий меня бы развеселил. Даже сейчас, после того, как Вивиан Блант прожарила меня и мои мечты до степени «well done», та часть меня, которая любит посмеяться в голос, дрогнула. Впрочем, это скорее конвульсия отчаяния. Все пятилетние дети уже знают, что тиранозавр был ленивым падальщиком и даже не самым крупным среди тераподов. А вот аллозавр — реально опасная тварь. Он прижимает ладонь к груди и умудряется, несмотря на театральность жеста, оставаться серьезным. «Как хорошо, что я никогда не вру». Затем поднимает руку и протягивает ее мне. «Я Седрик. Привет». «Билли». Откликаюсь я и жду, пока Седрик после недолгого ожидания опустит ладонь, перед этим быстрым движением поправив волосы. Если он заносчивый, будет просто фантастично. Тогда я смогу сразу вежливо его отшить и больше никогда о нем не вспоминать. Но, по-видимому, все окажется не настолько легко. «Хорошо, Седрик, я извиняюсь за поведение Оливии. Она немножко чокнутая». «Сильно». «Что?» «Она сильно чокнутая. Немножко слабо сказано». «Эй, погоди-ка, дорогой. Ты только что оскорбил мою лучшую подругу». Похоже, он заметил, что ходит по тонкому льду и прочищает горло. «Но клевая, еще она клевая. Я бы не пришел, если бы она не была клевой». «Окей», — произношу я и натянуто улыбаюсь. «Может, вы там что-нибудь придумаете вдвоем? Но я... Мне сейчас надо... Ну...» К сожалению, шок от появления мистера Седрика Битла совсем ненадолго вытеснил мое безмерное разочарование. Теперь же оно вновь выползает на поверхность. Седрик смотрит на меня своими синими глазами. «Все в порядке? Тебя что, заставили вернуть украденный позвонок?» «Пожалуйста, он может уже прекратить?» «Лучше бы так. Нет, у меня только что было собеседование». Глазам стремительно подкатывают слезы, но я не разревусь. Не на лестнице перед музеем, из окна которого за мной, возможно, следит Вивиан Блант, музейный дракон. И я просто хочу домой. «Так плохо прошло?» — интересуется он, спускаясь вместе со мной по ступеням. «Иногда все кажется гораздо хуже, чем есть на самом деле. А нервничают уж точно все, кто идет на собеседование». Либо он чертовски хороший актер, либо на самом деле сопереживает. Я выдавливаю из себя вежливую улыбку, но удержать ее не получается. Все прошло неплохо, все прошло совершенно кошмарно. Я попала не на собеседование, меня допросили, приговорили и морально казнили. «Твою мать. А потом еще появляется какой-то идиот и действует тебе на нервы. Извини, тупо вышло». «Да все нормально. Вообще-то у меня был план гордо прошествовать вниз по лестнице, выбросить эти дурацкие туфли в ближайший мусорный бак и босиком добежать до своей машины, где я собиралась от души пореветь. Мозгу больше не хватает мощности бороться за изображение остатка разума. И как будто это недостаточно унизительно, мне еще приходится задрать нос повыше, иначе из него потечет. «Боюсь, ты выбил меня из колеи», — «Ты все еще можешь выбросить туфли», заявляет то, накинув критическим взглядом остроносые кожаные лодочки. Затем протягивает мне сплющенный пакетик бумажных платочков, который вытащил из заднего кармана брюк, и никак не комментирует мои первые слезы. «Судя по их виду, они заслужили. У меня начинают болеть ноги, когда я просто смотрю на твои». «Спасибо». Я достаю один платочек, слишком поздно вспоминаю про туши, карандаш для глаз, и, скорее всего, первым же движением превращаю себя с одной стороны в панду. К сожалению, я их одолжила. «Отдай их обратно, они тебе не подходят. И та работа тоже, раз они разрывают тебя на части всего лишь на собеседовании. В самом начале нужно, чтобы начальство тебе нравилось, потом они в любом случае станут придурками». Наверное, он даже прав. Однако я бы с радостью взялась работать на дракониху, если бы мне дали шанс. «Все не так уж просто», — бормочу я. «Я обошла почти все музеи, мне всегда не хватало совсем чуть-чуть, чтобы получить должность». «Все музеи в Ливерпуле?» «В Великобритании». Он присвистывает сквозь зубы. «А ты правда ее хочешь, да?» «Я близка к тому, чтобы уехать в Штаты и попытать счастье там». «Боже, не делай этого». Он запускает руку в волосы, как будто только что узнал, что я собралась на войну. «У тебя еще вся жизнь впереди». Не в силах сдержаться, я смеюсь, хотя это больше напоминает всхлип. Седрик растрепал свою прическу и мотает головой, чтобы волосы не лезли в глаза, но явно не видит причин их аккуратно поправлять. Может, он и не заносчив. Нет, сначала я покатаюсь по Европе, а когда закончу там, просто начну заново в Лондоне. «Полагаю, ты учишься по этой специальности? Или уже получила диплом?» Я вздыхаю, потому что за такое короткое время он попал по самому больному месту. С учебой получилось не лучшим образом, что не полностью соответствует правде, но все сложно. Мы доходим до Хейвард-стрит, и в некотором отдалении я вижу Гомера. Слева от нас находится огромный парк Эвертон с его холмистыми лугами, каштанами и кленами. В кирпичных домах справа люди копались в клумбах, мыли окна, и под восторженные крики детей выставляли батут, который занял всю площадь сада в этот первый теплый весенний денёк. «Я тоже бросил учебу», — ни с того ни сего произносит Седрик. Я с удивлением смотрю на него, а он спокойно отвечает на мой взгляд. «И тоже все сложно. Не каждую загадку стоит разгадывать». Звучит так, будто это очень легко. И я слышу между строк. «Без проблем, ты не обязана рассказывать. И пусть я, естественно, и так не обязана. Мы знакомы всего 5 минут по столкновению и парочке глупых пикап-фразочек. Мне нравится, что он не собирается настаивать. Оливию мне до сих пор хочется сунуть под холодный душ за сюрприз, который она мне приготовила. Однако, если быть откровенной, в данный момент меня абсолютно устраивает, что Седрик здесь. Он действительно кажется весьма приятным парнем. Хотя печаль и разочарование продолжают кружить рядом, напасть они не могут, пока я не одна. Около Гомера я, наконец, останавливаюсь. «Это моя машина», — говорю я, похлопав по капоту. «Гомер, и прежде чем ты спросишь, это чудо техники, и ни один механик не может объяснить, почему он еще ездит. Он делает это из любви ко мне». Седрик разглядывает Гомера с соответствующей смесью восхищения и уважения. «Видимо, он правда тебя любит. Мне с ним поздороваться или...» «Только если хочешь когда-нибудь прокатиться». «Круто. Привет, Гомер. Рад с тобой познакомиться, пока ты не уехал по радуге. Ой, прости, по разноцветному мосту». Мифическое место в загробном мире, где питомцы встречаются со своими хозяевами. «Эй, не пугай его. От страха поршни портятся, ты не в курсе?» Я открываю водительскую дверь, сажусь на сиденье и выуживаю свои кеды из пространства для ног у пассажирского места. В удобной обуви я другой человек. Мне даже приходит в голову содрать с ног проклятые колготки. Их резинка закрутилась, врезалась в живот и передавила мне желудок. Однако то, что Седрик оперся одной рукой на крышу автомобиля и смотрит на меня сверху вниз с этой своей четверть улыбочкой, тут же вынуждает меня отказаться от идеи. Слишком двусмысленно. В прямом смысле двусмысленно. «А куда мы поедем?» — спрашивает он. «Момент. Мне кажется, все развивается чересчур быстро. Главное в забавной игре «Устроим сюрприз Билли» — это вы с Оливией. Я всего лишь Билли, невинная жертва. Вы отвечаете за ход игры. И так как Ливи здесь нет, придется обо всем позаботиться тебе. Сам виноват, раз согласился заключить с ней сделку». С этими словами я снова вылезаю из салона, протиснувшись прямо перед Седриком, кидаю блейзер на заднее сиденье, надеваю вместо него худи поверх блузки и проверяю свой внешний вид в боковом зеркале Гомера. Юбка-карандаш, худи и кеды. Намного лучше. Почти хорошо. «Намного лучше», — подтверждает Седрик, и по моему телу на мгновение растекается тепло, то ли из-за удобной мягкой толстовки, то ли от его взгляда. Этому парню даже не нужна четверть улыбка. Он умеет улыбаться глазами, не шевельнув ртом. Все время, что я на него смотрю, его губы не двигаются. И тем не менее он улыбается. Я же, наоборот, не могу не усмехнуться и тут же чувствую, как щекам приливает жар, когда до меня доходит, что я пялюсь на его губы, как будто подумываю лизнуть их, заявляя, что он мой. Уверена, ему и так известно, что он сексуальный. Мне обязательно так открыто ему это демонстрировать? «Мне бы ни в коем случае не хотелось рассердить Оливию неправильным решением», — произносит он. «Но, думаю, моя идея ей понравится. Я знаю лучший паб в городе. Правда, Гомеру туда нельзя, а когда ты оттуда выйдешь, то уже не сможешь отвезти его домой, потому что Сойер, которому этот паб принадлежит, отлично выполняет свою работу, но...» Облокотившись на крыло, я отмахиваюсь. «Оливия бы пришла в восторг от твоей идеи, но я накладываю вето». Седрик выгибает темную бровь, ту, что со шрамиком. «Ты жертва. У тебя есть право вето». За это он заслужил тычок в живот. Но тот вышел каким-то хилым, этот тычок. «По такому прессу надо тыкать сильнее. Запомню на будущее». «Ты не выучил правила игры, битлофан». «Черт, мелкий шрифт. Окей, никакого паба, вторая попытка. Тут неподалеку парк, ты в удобной обуви, а Гомер вроде бы тоже прекрасно себя чувствует здесь, в тени деревьев. Мы могли бы пройтись, а по пути захватить мороженое. Это в духе Оливии». Я деланно вздыхаю. «Ей придется смириться. Мне нравится». «В следующий раз просто попрошу ее дать мне четкие инструкции. Пойдем».